Вечером офис почти пуст. Я задержалась дольше обычного. Нужно рассортировать образцы для завтрашней презентации. Коробка тяжелая. Я едва сдвигаю ее с места, но упрямо тащу к шкафу. Уф, как тяжело. «Осторожнее!» — раздается позади знакомый глубокий голос. Я вздрагиваю, оборачиваюсь и вижу Ли Чжунхе. Он здесь в такой час? Все такой же красивый, в безупречном костюме, как будто времени для него не существует. Не говоря ни слова, он подходит ближе и легко подхватывает коробку. Его движение точное и спокойное, будто он привык помогать, хотя, если подумать, вряд ли он когда-либо таскал такие вещи сам. «Спасибо», — выдыхаю я, стараясь говорить ровно. Ли Чжунхе опускает коробку на стол, и в этот момент наши пальцы случайно соприкасаются на краю крышки. Короткое мимолетное прикосновение. Но он не отдергивает руку сразу, и я тоже застываю. Внутри будто что-то вспыхивает. По ладони разливается жар, и я чувствую, как краснею. Боже, получу тут скоро прозвище Саньетхо-Матхо, девочка-помидор. Чего ж скрывать? Я поднимаю взгляд и встречаюсь с его глазами. Они темные, слишком внимательные, будто он видит больше, чем должен. Сердце бьется так сильно, что я боюсь, он услышит. Наконец, Ли Чжунхе убирает руку. Лицо снова становится холодным и безупречным, как маска. А я остаюсь с этим странным ощущением, будто за несколько секунд между нами произошло что-то большее, чем простая случайность. Через несколько минут к нам присоединяется ассистент Чхве и остается вместе с нами в офисе, пока мы разбираем бумаги и образцы. Я немного нервничаю, потому что после того, как пальцы Ли Чжунхе задержались на моих, атмосфера стала странно плотной, вязкой, нереальной. Я пытаюсь сосредоточиться, но сердце стучит так, будто я снова застряла с ним в лифте. Мы одновременно наклоняемся к коробке, и снова это проклятое соприкосновение рук. Я отдергиваю пальцы, но Ли Чжунхе не спешит отстраняться, и какое-то мгновение наши взгляды цепляются друг за друга. Я почти теряю способность дышать. «Еще пара таких встреч!» — раздается сзади веселый голос ассистента. «И HR-ам придется работать круглосуточно!» Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Господин Чхве стоит, облокотившись на край стола с самой невинной улыбкой на лице. Улыбкой, которая только подливает масло в огонь. «Что?» — вырывается у меня слишком резко. «Ну, вы же понимаете!» — он пожимает плечами, изображая смущение, хотя глаза его смеются. Рабочие вечера, романтические касания. Корейские дорамы обычно так и начинаются. Мне до ужаса жарко и некуда деться от смущения. Это не то, что вы думаете, только и остается сказать. Ассистент Чхве театрально закатывает глаза. Конечно, конечно. Я просто смотрю много дорам. Знаете, в них всегда вот так. Ой, я не хотела, ой, он такой холодный, но на самом деле заботится. Прямо вот мое любимое. Я готова провалиться сквозь землю, но Ли Чжунхе даже бровью не ведет. Ему все равно, что ли? Или просто ассистент Чхве на особом положении, что может нести всякую чушь. Но я замечаю, что происходящее его явно не раздражает. Тот самый знак, что он что-то понимает, или, хуже того, ему это нравится. Ассистент Чхве, довольный как кот, который стащил сметану, продолжает. «Ну все, я пошел. Не буду мешать вашей рабочей химии». «Рабочей», — повторяю я с ударением на каждом слоге и стараюсь придать себе уверенный вид. «Рабочий, рабочий», — кивает он, но подмигивает мне так, что я готова его придушить. Ассистент Чхве уходит, оставляя нас вдвоем в полутемном офисе. Я ощущаю, как воздух снова густеет. Тишина между мной и Ли Чжунхе наполнена электричеством, и я слышу только свое дыхание и гул кондиционера. Он поднимает на меня взгляд, задерживает его чуть дольше, чем обычно, и спокойно произносит. «Порой господин Чхве слишком много говорит. Не надо обращать внимание Волкова Си». и почему-то от этого спокойного тона мне становится еще жарче.